Следующее воспоминание было немного размыто. Опасаясь за здоровье Аглаи, после многих дней, проведенных на стуле в оковах, девушка была совсем слаба, они свернулись с дороги и остановились в маленьком провинциальном городке. Хорошо, сундук с платьями был в санях, нашлось во что переодеться. Что произошло там? Анна Владиславна припомнить как следует не смогла. Был какой-то прием, какой-то гусарский полк. Кратко это воспоминание против логики смешивалось с иными, более ранними картинами. Оно было прощальным, оно было последним всплеском, мелькнувшей и оставшейся позади ее светской жизни в Петербурге. Все те же ломберные столы, шампанское, комплименты, какая-то глупая ссора, смех, музыка, горький запах трубок, дурманом накатывающий из курительной, танцы. Зато с полной ясностью она восстановила разговор с обессилевшей после пытки Аглаей. «Нельзя нам теперь в Петербург», — слабым голосом сказала она. «Нельзя, Анна Владиславна! А куда же мы денемся? В наше родовое поместье поедем, туда, куда и Андрей ехать хотел. Я выросла в Трипольском, я там все знаю. Сейчас оно пусто. Деревня дотла в позапрошлом годе сгорела, дом пустой. Возьмете бумаги Андрея. Оденетесь, мужчины, и спрячемся, а когда ребеночек родится, там и подумаем, как дальше быть». Логики в предложении Аглаи не было почти никакой. Но представив себе, что ей придется вернуться в дом на конюшенной, Анна Владиславна содрогнулась. Как смогла бы объяснить она свое бегство и тайное венчание? Как смогла бы она объяснить Константину Эммануиловичу, чей ребенок созревает в ее чреве? Спустя неделю они добрались до усадьбы Трипольская. Здесь нашлось все необходимое для жизни. Нашелся даже большой книжный шкаф, полностью набитый французскими романами, столь любимыми Анной Владиславной. А когда подошел срок, Анна родила, принимала ребенка сама Аглая, окрестили мальчика Андреем. По настоянию Анны Аглая стала крестной матерью ребенка. Каждый вечер, укачав младенца, Анна Владиславна вставала на колени перед иконой и молилась о спасении души раба Божьего Андрея. То же самое в своей комнате в тот же час сделала Аглая. Теперь Анна простила Андрею Трипольскому смерть Василия, а простив, поняла, что вовсе не любила молодого офицера измайловского полка Василия Макарова, так же, как никогда не любила рыжего лжеграфа Виктора. Первые месяцы до рождения ребенка Анна часто плакала по ночам, но потом успокоилась, утвердившись в своем чувстве к уже неживущему человеку. Воспоминания о том, что произошло дальше, вызвали в лежащей на постели раненой женщине приступ ярости. Она даже ударила кулаками по одеялу. В дом вошли трое. Сам Иван Кузьмич, а вслед за ним пара вооруженных злодеев. Вошли без опаски, даже сабель из ножен не вынули. Оба наемника были убиты в упор из пистолетов, а самого Ивана Кузьмича Анна с Аглаей зачем-то пощадили и заперли внизу в подвале. Кто сообщил негодяю о месте их проживания? Как узнал Иван Бурс о рождении ребенка, осталось загадкой. Но еще большую загадкой для Анны стало, каким образом двум женщинам удалось справиться с тремя здоровыми мужиками. А что же потом? Что произошло потом? Вновь глядя в потолок, вспоминала Анна. Потом я поехала за помощью. Мы ожидали нападения, потом дуэль. Сердце женщины сжалось так сильно, будто ее опять ударили в грудь клинком. Что же со мною произошло? Почему я хочу видеть этого незнакомого почти человека? Почему хочу услышать его голос? Когда он вошел в комнату, я почувствовал... Нет, я почувствовал это раньше. Ничего не было. Ни во время пьянки, ни во время дуэли. Только когда его сабля вонзилась в мою грудь, что-то переменилось. Я готова была простить своему убийце все. Я почувствовала кровь под одеждой. Он подошел. Он думал, что я без сознания. Он подошел и испачкался моею кровью. Вот тогда, в тот момент. Это безумие. Я хочу, чтобы он опять вошел, чтобы сел на край постели. Я хочу обнять его, прижаться губами к его губам. Безумие! Нельзя, не нужно об этом думать. Слуга, находившийся в другом конце коридора, услышал хриплый стон и через минуту вбежал в комнату раненый. Анна Владиславна неподвижно лежала на постели. Она была без сознания. Генрих спустился вниз и попросил еще одну рюмку. Когда слуга подал рюмку на круглом подносе, полковник проглотил ее залпом и поинтересовался, куда делся его денщик. Хозяин усадьбы велел разыскать Харитона и привезти. — Ты уж ехать хочешь? — спросил он, раскуривая изысканную турецкую трубку. — Куда ж спешить, Генрих? Оставайся хотя бы на обед, покушаем, а там на сытый желудок поедешь. Мороз сегодня лютует, а околеешь голодный-то. Сиди, согрейся еще, может, выпьем? — Да не хочу я больше пить.